Глава 8. Свадьба Марфы Собакиной. Обретение высокого чина думного дворянина – не единственный признак возвышения Малюты. В XVI столетии служилые люди по Отечеству добивались успеха на службе всем родам, всем семействам. Они чрезвычайно высоко ценили семейные связи, свято блюли интересы родни. За своих держались крепко, всегда изъявляли готовность им помочь. А если на кого-то из видных людей рода падала государева опала, то доставалось также не ему одному, но и членам его семейства. Благо, одного человека, сколь угодно знатного, весьма часто должно было отступить на второй план, когда речь шла о благе всего рода. Тот, кто отступался от своего долга перед родными и близкими, выглядел нравственным инвалидом. Следовательно, как только один худородный служилец возвышался благодаря доброму отношению государя, он немедленно принимался вытягивать родичей наверх, к себе поближе. Такое поведение не осуждалось, напротив, оно являлось моральной нормой. Отказ породеть своим в глазах русского дворянина XVI века – дело противоестественное. Но до положения, когда можно тянуть родню к выгодным именным назначениям, надо еще дослужиться. Когда Григорий Лукьяныч получил подобную возможность? Источники позволяют ответить на этот вопрос с достаточной точностью. Как раз в 1570 году. Именно тогда разрядные записи засвечивают высокие назначения других скуратовых бельских. Так, в царском походе против крымцев, состоявшемся осенью 1570 года, поддатнями урынды с большим саадаком князя Петра Хворостинина числится Верига Третьякович Бельский и Богдан Яковлевич Бельский. В мае 1571 года тот же Верига вновь назначается поддатней в походе Ивана IV против хана Девлетгирея. Такую же должность получает и его двоюродный брат Григорий Нежданов. Так Григорий Лукьяныч вытащил поближе к государю троих племянников. И так началась головокружительная карьера Богдана Бельского, великого временщика. В октябре 1571 года Малюте и его ближней родне оказали новые почести. После смерти царицы Марии Темрюковны царь велел устроить смотр невест и выбрал себе красавицу Марфу Собакину. 28 октября Иван IV сделал ее новой, третьей по счету, супругой. Брак продлился всего 2 недели. Несчастная Марфа Васильевна заболела и скончалась. Подозревали отравление. Притом отравителем мог выступить некто из круга худородных выдвиженцев. Незнатная Собакина, возможно, пала жертвой соперничества между теми родами, чья судьба полностью зависела от милости государя. Служилая знать не рассчитывала на брачный союз с царем. Он явно пренебрегал красавицами из родовитых семейств. Сначала взял чужачку Марию Темрюковну северокавказского рода, потом худородную Собакину, да и последующие жены царя не принадлежали аристократической среде. Первой и последней, по-настоящему знатной русской женщиной, побывавшей в супругах Ивана Васильевича, стала Анастасия Захарьевна Юрьева, умершая в 1560 году. Убивать Собакину для служилого аристократа означало крупно рисковать, надеясь на призрачный матримониальный бонус и располагая при том вполне реальным родовым состоянием. Подобное деяние не только безнравственно, оно еще и до крайности нерационально. А вот выходцу из небогатого и неродовитого семейства убийство молодой царицы открывало перспективы для интересной игры. Царицу Марфу убрать с дороги, а кого-то из своих подставить монарху. Раз государь не гнушается худородными невестами, чего на Москве испокон веку не случалось, то почему бы и нет? Впрочем, твердые доказательства того, что Марфу Собакину действительно отравили, до настоящего времени отсутствуют. Ходили слухи, будто ее уморило самодельное средство от бесчадия. Один из иностранных источников сообщал о царе. Третий раз он сочетался браком с одной боярыней, которая вскоре умерла, выпивши какое-то питье, пересланное ей матерью через придворного. Этим питьем она, может быть, хотела приобрести себе плодородие. За это и мать, и придворного он казнил. В данном случае обстоятельства смерти бедной женщины не столь уж важны. Важнее другое. На свадебные торжества, по обычаю того времени, монарх приглашал, во-первых, наиболее знатных людей царства, и, во-вторых, ближний круг доверенных лиц. Со свадьбой 1571 года новая роль Скуратовых-Бельских при дворе оказалась видна всем и каждому. На почетнейшем месте царицыной дружки оказался сам Малюта. Другой дружка – Борис Федорович Годунов, по всей видимости, успевший к тому времени стать Малютиным зятем. Иван Сабуров, родич Годунова, числится в свадебном разряде дружкой при самом царе. Одна из свах государя – жена Ивана Сабурова. Свахи-царицы – Марья, жена Годунова, то есть дочь Малюты, да вторая Марья – жена самого Скуратова-Бельского. Мыльню топит Богдан Яковлевич Бельский, он же в этой мыльне моется с государем, а также с Годуновым и еще несколькими дворянами. Тот же Богдан Бельский несет в церковь подножие на пару с князем Андреем Тулуповым. Здесь же, на свадебном торжестве, присутствуют еще несколько представителей огромного семейства Годуновых и Сабуровых. Выстраивается мощная комбинация новых монарших фаворитов, сумевших добиться для своей родни почетных мест на свадьбе государя. Это показатель влияния, которое, быть может, не видно по официальным деловым документам, но весьма и весьма осязаемо при решении самых важных дел при дворе. Для сравнения, в 1547 году на свадьбе юного монарха и Анастасии Захариной Юрьевой дружками Ивана Васильевича числились высокородные аристократы князь Бельский и боярин Юрьев. В дружках царицы оказались князь Пронский и представитель старинного боярского рода Морозов. Воеводы, аристократы, столпы царства. Любые Годуновы и тем более Скуратовы-Бельские по отечеству им в подметки не годились. А в 1571 году произошла рокировка. Худородные заняли место высокой крови. Как уже говорилось, историк Скрынников считал, что обилие Скуратовых-Бельских на свадьбе не случайно. Не родня ли они Собакиным? Малюта, по его мнению, строил планы породниться с царским семейством и протолкнул дальнюю родственницу в монаршие невесты. Но, повторим еще раз, невозможно ни доказать этого, ни опровергнуть. Не хватает данных. Более того, приходится учитывать и совершенно иной вариант. – К исходу 1571 года Григорий Лукьяныч получил все выгоды от положения царского приближенного, и он мог вывести свое семейство на почетные места не из-за кровной связи с Собакинами, а просто ради того, чтобы все видели степень его влияния на царя. Что же касается Собакиных, то им Григорий Лукьяныч мог быть в равной степени и другом, и врагом. Имел возможность возвысить, родня они там или просто удобные люди, а мог уничтожить самым жестоким образом, хотя бы и уморив царицу, если видел в Собакиных помеху собственным планам, конкурентов, недоброжелателей. Совесть вряд ли ему помешала бы. И тут пора отложить перо, чтобы не уйти в стихию чистой фантазии.